Потом увидел еще пару. Наверное, это и был профессор Кофт, медицинский полковник с круглым арбузиком брюшком, с гладко выбритым розовым черепом, с упоенным лицом старого жирного мальчика, который не то чтобы танцевал, а именно плясал, держа перед собой за талию двумя красными клешнями, вылезшими из крахмальных манжет, очень схожую с Верой Николаевной, только помоложе, еще свежее и ярче Любу. «Пойдем мимо Женьки, пойдем», — попросила прерывающимся усталым голосом Варвара отца. «Па, пройдем». «Только не хулиганить», — предупредил Родион Мефодич. Женька котлету уже доел, и сейчас, запустив пальцы с кусочком хлеба в блестящий соусник и сложив губы дудочкой, готовился уложить поглубже в рот то, что он чрезвычайно противно называл вкуснятиной. «Послушайте, Родик», — сказала Варвара, затормозив возле спины брата, — «Родик, если вы меня любите, а вы ведь меня очень любите, ударьте этого субъекта». Евгений оглянулся, щека его отдувалась, он только что уложил в пасть свою вкуснятину и жевал, сделав мутные глаза. «Умоляю, без глупости», — с хлюпающим звуком проглотив вкуснятину, попросил он, — «какое, в конце концов, тебе дело?» «Я за здоровую советскую семью», — громче, чем следовало, — сказала Варвара. «Я против адъютерчиков». Какие-то военные повернули к ней головы, и женщина вытянула длинную, жилистую, напудренную шею, чтобы увидеть скандал. «Пошли, пошли», — сказал Родион Мефодьевич. «Погоди, офицерик!» Варвара кого-то изображала, кого она сама не понимала. А может быть, и понимала. Пожалуй, она изображала таких, как Вера. Такими они ей казались развязными и пошло глупыми. «Погодите! Ведь это кандидат наук сидит. Видите, какой жирненький! Хорошо быть за таким замужем, а? Его можно и в профессора выучить, правда?» У нее слегка кружилась голова и болели виски. «А кви про кво будет, — сказала она. — Увижу Володьку и расскажу, что ты мне рассказал, как угощался за счет генерала Цветкова с Володиной женой. Или анонимку напишу». Голос у нее сорвался. Евгений, выкатив глаза, смотрел на нее с испугом. «Не бойся, не сейчас», — с трудом набрав воздуха в грудь, сказала Варя, — «но анонимку напишу. Или устроить скандал сию минуту?» Музыка замолчала, оборвалась. Сразу стало слышно, как воет рядом с этим столиком вентилятор, и Варя со Степановым ушли. Евгений, натянуто улыбаясь, поднялся навстречу Вере Николаевне и Цветкову, сказал, дожевывая: «Хотел вас со своей сестрицей познакомить, но подумал, удобно ли». «Послушайте, но она примиленькая». Цветков налил себе коньяку, закусил сахаром, спросил: «Это что, Владимира пассия?» «Мила, но не моего романа». «Вот приворожила, окаянное дитя греха». И почти грубо положил на Вере на плечо, огромную ручищу слегка сдавил. Только теперь Цветков опьянел, и Евгений сразу понял это. «Ну, товарищ генерал, так как же, — осведомился он, — вы поймите, мы тут провинциалы пню молимся». «Все нынче пню молятся», — загадочно и зло сказал Цветков. И вдруг спросил: «Верунчик-попрыгунчик, а вам не кажется, что ваш облгорздравотдел амфас похож на идеально свежую печенку?» «Перестаньте, Константин Георгиевич», — ужаснулась Вера. «Наш Евгений Родионович примиленький. У него просто неполадки с обменом веществ». «Никаких непорядков у меня нет», — слегка обиделся Женька. «Люблю поесть, разве это дурно?» Вернулись Люба и Кофт. Полковник покупал дамам шоколад у тележки.